Хуже дурака только старый дурак, стоящий в английской очереди. Газета Bath and West Evening Chronicle, 14 января 1978 года. Это одна из тех вещей, которые создаются, чтобы выпустить пар. Вы подвергаетесь тому, что покойный Патрик Кэмпбелл называла «жизненными невзгодами», но вместо того, чтобы вымещать раздражение на живых людях, изливаете гнев на бумагу во время перерыва на чай и благополучно об этом забываете. А потом эти записи оказываются здесь. Стелла Патрик Кэмпбелл, годы жизни 1865-1940, английская актриса и близкая подруга писателя и драматурга Бернарда Шоу, известная участием в пьесах Уильяма Шекспира, Бернарда Шоу, Артура Пинеро, Морриса Меттерлинка, Генрика Ибсена и других. Героиня пьесы «Милый лжец». Текст телевизионного выступления достопочтенного Морриса Плясуна, новоназначенного министра по делам очередей, который вскоре будет представлен широкой публике. «Добрый вечер. Обратите внимание, как я решительно произнес «добрый вечер». Я не стал тянуть и откладывать на потом. Я пришел и сказал сразу, как есть. Добрый вечер». Многие из вас наверняка зададутся вопросом, зачем нужен министр очередей? Но это же очевидно. В конце концов, на дворе уже, бросает взгляд на информационную доску позади камеры, 1978 год, эпоха реактивных двигателей, и мы все должны как-то примириться с этим фактом и по возможности не сбрендить, в смысле не свихнуться, не чокнуться, не потерять разум. Наше правительство в своей неусыпной заботе о гражданах обратило внимание, что многие жители нашей страны слишком долго стоят в очередях. Созданная нами комиссия равных скоростей обязательно примет меры, призванные решить эту проблему. Даже не сомневайтесь. Взять, к примеру, почтовое отделение. Иногда нам нужна обыкновенная марка за 10,5 пенни. Естественно, мы идем на почту, встаем там в очередь, но почти всегда прямо перед нами оказывается кретин, желающий отправить посылку с живыми муравьями куда-нибудь в Боливию, обновить права на управление газонокосилкой и готовый ударить любого, кто помешает ему заполнить чудовищных размеров бланк. Естественно, все стоящие за нами в очереди немедленно перебегают к трем другим свободным кассам, а этот эгоистичный олух достает кошелек и начинает расплачиваться самыми мелкими монетами с чрезвычайно самодовольным видом. Осознав, что до сих пор стоит, министр неловко покашливает, поправляет галстук, садится, приглаживает волосы. «Извините, немного отвлекся. А теперь банки». Вы идете к стойке быстрого обслуживания обналичить чек, скажем, на 10 фунтов. Как вдруг внезапно выясняется, что дама, стоящая перед вами, оказывается, желает произвести сложную финансовую транзакцию, для которой требуется множество телефонных звонков и выписки из больших учетных книг. Естественно, вы бросаетесь к соседней стойке, но в этот момент стоящий возле нее мужчина открывает портфель и вынимает десятки маленьких мешочков с монетами, которые обязательно нужно взвесить и пересчитать. Сколько раз вы приезжали на железнодорожный вокзал, будучи уверенными, что времени до отхода поезда вполне хватит, и тут же натыкались у кассы на какого-нибудь беззаботного человека, вступающего в длительные переговоры об обратном билете во Владивосток. Причем кассир, вместо того, чтобы вежливым движением руки отправить его в конец очереди, вступает с ним в диалог, поскольку этот билет стоит намного больше, чем обычный на электричку до Лондона. О да, таких, как он, я примечаю в любой толпе. Он из той породы людей, кто успевает в втиснуться на автозаправку вперед меня, а затем очень медленно наполняет бак машины из одной единственной доступной колонки. Казалось бы, нам всем хорошо известно, как заставить эти приспособления для самообслуживания заливать по 10 галлонов бензина за секунду. Но не таков этот парень, о нет! Он теребит заправочный пистолет, словно подозревает в нем попытку утаить несколько капель. А когда наступает черед оплаты, он вынимает чековую книжку очень медленно, осведомляется у продавца, какую ставить дату, а затем говорит: «Кстати, извините за беспокойство, у вас есть ремень вентилятора охлаждения для Остин Трандлер 1954 года?» Мало того, он еще и улыбается с невыразительным нахальством. «О да, — думает он самодовольно, — я первый в очереди. О да, я могу простоять весь день, если захочу. Что мне до чужого зубовного скрежета? Я никуда не тороплюсь, куплю еще 5 пинт масла, ветровку с капюшоном, один из этих кошмарных маленьких освежителей воздуха и автомобильную карту Анголы». А лавки скобяных товаров. Эти паразиты там плодятся, как мухи. Вы смирно ждете своей очереди с маленьким пакетом простых гвоздей, а этот гад говорит продавцу: «Извините за беспокойство, мне нужен замок». Перещупав все замки в магазине, он решает сходить домой и снять размеры, а пока... «Вы не могли бы показать мне петли?» Раньше, если бы вы схватили с прилавка, допустим, 22-миллиметровую медную трубу и как следует стукнули эту сволочь, то наша устаревшая правовая система обошлась бы с вами довольно сурово. Но теперь бояться нечего. Отныне, если только они не являются официально зарегистрированными пенсионерами, вы можете поступить с ними так, как они давно заслуживают. Пусть не ходят никуда и не жалуются, это их как следует проучат. Я вам так скажу: что толку находиться у власти, если ты не можешь ею воспользоваться? Господи, как я их ненавижу! Сколько часов я провел, стоя позади женщин, которые открывают одну сумку, в ней открывают другую сумку, потом открывают редикюль и достают оттуда кошелек, а из него достают деньги, чтобы заплатить. Вмешивается чей-то голос: «Вы собираетесь говорить всю ночь? У меня простой блок новостей, вы находитесь в эфире уже 20 минут». «Спасибо. Доброго всем вечера».